ЗВС Ганимеда. Удаленный доступ. 1 сентября 2150 года. Кураторы редко выходят на прямую связь с агентами. Большинство приказов поступает по секретным каналам через посредников. Но ситуация с добывающими платформами рассматривалась ДБЗ как критическая. Почему, Ингвар понял не сразу. Все началось с распоряжения, поступившего на Титан. Фальк должен был воспользоваться одним из земных кораблей и срочно отправиться к лунам Юпитера, отложив все текущие дела. Отправиться лично. Дело ему обрисовали в общих чертах. Юпитерианская станция, добывающая металлический водород, прекратила свою деятельность. Точнее, приостановила. Первое, что лезло в голову, начался корпоративный бунт, которого все так давно ждали. Впрочем, за решением добытчиков акваториум не стоял. Стояли за происходящим совсем другие силы, которые пока никто не брался оценивать. Ингвар Фальк незамедлительно покинул «Титан». Корабль, на котором летел агент, официально был приписан к портовому кластеру «Астарты». Яхта, принадлежащая частному лицу. Если копнуть, частное лицо было не таким уж и частным. Еще оно было вымышленным. Это скучающее лицо, унаследовавшее приличное состояние от родителей инвесторов. Космолетом управлял пилот, нанятый через подставную компанию. О цели путешествия этот человек даже не догадывался. На полпути к системе Юпитера произошло подключение. Фальк, заперся в своей каюте, взмыл к условному потолку и отдал мысленный приказ системе. Из стен выпростались кабели, тело упало в мягкие объятия невидимого силового кокона. Подключение в невесомости было ни на что не похожим. Словно Париж среди граней реальности, а перед тобой открываются врата в иной мир. Кабели входят в разъемы на позвоночнике, и поверх привычной картины мира накладываются свежие цифровые слои. Кокон надежно фиксирует фрика. Страховка на случай внезапных маневров и торможения. Служебные инструкции запрещают подключаться без кокона. Внезапный дисконнект может разбалансировать нервную систему. Разум Фалька вырывается из корабельной скорлупы и мчится к ближайшему ретранслятору. Дальше прыжок к Ганимеду. Переход кажется очень быстрым, но не мгновенным. Словно проваливаешься в трубу метрополитена, успевая отметить мимоходом протянувшиеся вдоль стен кабели, а потом прибываешь на купающуюся в электрическом свете станцию. Осторожно, двери открываются. И ты попадаешь в ЗВС, закрытую виртуальную среду. Смонтированную эскинами департамента для таких вот пересечений. Каналы схлопываются, ты начинаешь существовать автономно от собственного тела. Парадокс? Отнюдь. Фрики ведь вселяются в заготовки. Так почему бы не побродить по защищенному пространству цифрового пузыря? Вещь в себе. Фальк осмотрелся, здание напоминало стандартный корпус департамента, расположенный где-нибудь в сосновом бору на земле. Строгий вестибюль в светлых тонах, панорамные окна, за которыми шумит стена леса. Никаких спектаклей, разве что сгустившиеся тучи и легкие раскаты грома. Символика очевидна, куратор проявляет беспокойство. Ингвар двинулся к окну. В этом мире расстояние и векторы движения не имели смысла. Собеседник найдет тебя в любом случае. Шаги гулко разносятся под сводами вестибюля. Приблизившись к окну, агент остановился. Помедлив, сел в кожаное кресло. Рядом стояло такое же. Потенциальных собеседников разделял низкий журнальный столик. Статичность стекла намертво вмерзли ракушки и гладкие камни, собранные на берегах далеких морей. Спустя миг кресло перестало пустовать. На Фалька, не мигая, смотрел куратор Дориан Стейвей. Кажется, он так себя называл. Имена в департаменте никого не интересовали. Их можно было коллекционировать, вклеивать в альбомы, выменивать и продавать. Что ж, подумал Фальк, пусть будет Дориан. «Рад встрече, Ингвар», — бесстрастно произнес куратор. «Перейдем к делу, если не возражаешь». Фальк не возражал. «У нас имеется запись», — — продолжил Стейвей, — «которую ты должен увидеть. Готов?» — агент кивнул. Кураторская рука протянулась в направлении окна, Фальк перевел взгляд и понял, что леса больше нет. Вместо предгрозовой чащи — шар Юпитера. Увеличение, наезд, красочные наслоения аммиака тянутся параллельно экватору. Молочно-рыжие облака закручиваются в невообразимые структуры. В южном полушарии большое красное пятно. Око Юпитера, чудовищный ураган, столетиями пожирающий мелкие циклоны. Фальк знал, что эта природная аномалия протянулась на 25 тысяч километров с востока на запад и еще 13 тысяч километров с севера на юг. Ураган с легкостью мог поглотить две земли. Центральная часть аномалии была сравнительно спокойной, зато сила периферийных ветров достигала 640 км в час. Потрясающая мощь. Фальк изучал центр БКП, и ему казалось, что око Юпитера отвечает взаимностью. Как там у Ницше? Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя. «Отвернись!» Внутри Фалька все кричало об этом, но агент не мог отвести взгляд. Ветра перемешивали аммиак в верхних слоях атмосферы, а Ингвар Фальк вглядывался в сердце этого кошмара, пытаясь совладать с эмоциями. Наконец он справился с задачей. Чувство управления извне схлынуло. Куратор внимательно наблюдал за своим подопечным. «Ты это заметил?» «Что?» — сухо переспросил Фальк. На запястье пульсировала жилка. «Сам знаешь», — агент сглотнул. «Возможно», — в его голосе прозвучала неуверенность. «Я не знаю, что это было». «Никто не знает», — помолчали. «Ладно», — Стейвей решил сменить тему. «Перейдем к фактам». «Как тебе известно, Юпитер имеет важное стратегическое значение. В термоядерных двигателях наших кораблей используется водород, а он добывается на этой планете». Картинки начали стремительно меняться. В калейдоскопическом вихре Фальк видел громады земных крейсеров и пассажирских лайнеров, некие формулы и устройства двигателей в разрезе. Он знал, что все эти сведения копируются в его мозг, записываются в надежных имплантах-хранилищах. Куратор продолжал говорить. «На Юпитере 60 добывающих станций. Все они принадлежат концерну «Акваториум». Тебе известен расклад сил. Это одна из наиболее влиятельных корпораций в окрестностях Солнца. Штаб-квартира «Акваториума» расположена в Арктиде. Сейчас городом и концерном управляет Леонид Гранский». Строчки досье копируются, раскладываются по невидимым папкам, информация переполняет естество Ингвара. «Часть станции парит в атмосфере, собирая газообразный водород. Это платформы устаревшего поколения, они представляют наименьший интерес». Перед глазами Ингвара проплывали механизмы, чем-то напоминающие орбитальные комплексы Венеры, те, что строились для терраформинга. Отростки стыковочных узлов, приращение гравитаторов, энергетические щиты. Юпитер в 1300 раз превосходил Землю по размеру, поэтому люди и техника работали в условиях чудовищной силы тяжести. Плюс давление. Отталкиватели периодически выходили из строя, включались резервные блоки. Поломка гравитатора или воздухоочистительного фильтра могла привести к печальным последствиям для бригады добытчиков. Но заработки на Юпитере столь высоки, что от желающих испытать судьбу отбоя не было. «Твердой поверхности у гиганта нет», — продолжал читать лекцию куратор. «В самом низу расположен слой водяного льда. Странная смесь, такого больше нигде не встретишь. Вечная ночь, ничего не видно. Минус 130. Еще глубже слой металлического водорода. Вот на этих уровнях и дрейфует седьмая станция, Ингвар». За окном сгустилась мгла. «Всего их 10». Куратор на секунду задумался. «Жутко дорогие штуковины, насколько мне известно. Концерн планирует ввести в эксплуатацию еще парочку, но это случится лет через 15-20. Огромные затраты, 2/3 электронной начинки земные. Гранский, как ты помнишь, мечтает о независимости. Вкладывается в компании, ворующие у нас технологии, чтобы соскочить с железной иглы». «Поэтому тянет время», — кивнул Фальк. «Верно». «Как они туда добираются?» Ингвар всматривался в заоконный мрак. «Неужели на шаттлах?» Куратор покачал головой. «Обычные шаттлы не приспособлены к этим условиям». «Тогда на чем?» «Скоро узнаешь». Стейвей многозначительно улыбнулся. Перед глазами Ингвара все еще вращались потоки чудовищных атмосферных ураганов БКП. «Итак, платформа». Агент постарался отвлечься от навязчивой картинки. «Что с ней не так?» «Ты же знакомился с делом?» «В общих чертах. Старатели устроили забастовку, перекрыли поставки водородных брусков. Такое случалось и прежде. Наверняка профсоюз уже подготовил пакет требований, и концерн вступил в переговоры с их лидерами». «Это все?» Фальк наморщил лоб, вспоминая. «Они никого к себе не пускают. Дрейфуют где-то в районе БКП, сменили курс и отключились от общей координационной сети. Пропали с радаров, можно сказать». «Дальше?» Куратор нетерпеливо махнул рукой. «Составили какое-то послание городу и миру». Фальк хмыкнул, вспомнив устарелое выражение. «Ах, чуть не забыл. У них там заправляет религиозный фанатик, понимающий речь. Так они заявили. Мол, некое божество, обитающее в недрах газового гиганта, говорит с ними через этого парня». «Вот», — куратор улыбнулся, — «с этого нужно было начинать». Фальк уставился на человека, которого всегда считал образцом здравомыслия. Краем сознания агент отметил, что тьма за окном вновь сменилась ликом Юпитера, по которому лениво ползла тень одного из спутников, судя по всему, Ганимеда. Стейвей не отвел глаз и четко произнес: «Члены экипажа станции верят в то, что газовый гигант обладает разумом. Они полагают, что этот сверхразум намного превосходит нас в развитии. Речь этого существа могут понимать лишь избранные. Так они говорят». «Бред», — не выдержал Фальк. «Конечно, он сталкивался на разных планетах с сектантами и фанатиками. Большинство из них мыслило догмами, а посему было ограничено в маневре. Прочти священный текст фанатика, и ты поймешь его душу. Сможешь предсказывать его действия». Эту несложную истину Фальк усвоил задолго до перевода в департамент. «Я тоже так думал», — грустно улыбнулся Стейвей. «Но есть и другие факты, дико секретные, так что придется повысить твой уровень допуска, а уж затем продолжить разговор».